как ложка в сметане. Хочешь назад? Повертел он в руке. Да, отдай. Ну, тогда лови. Он бросил слишком резко, но я сделал вид, что поскользнулся и игрушка угодила в окно, разбив стекло в дребезги. Когда обернулся, Александра уже и след простыл. Позвали плотника, а пока он возился, вставляя раму обратно, ко мне подошел изнывавший все это время Семен. Барин, ты шаша, Артем Борисович, я тут такое узнал, начал он издалека. Семен, давай сразу без подробностей, и ближе к делу, я уже успел изучить его витиеватую манеру подачи, и если старика вовремя не приструнить, он растянет свою речь на добрых полчаса. Подслушал я, значится, разговор сестры вашей и Алессандра Борисовича. Не соглашайтесь на охоту. Это почему же? Я внимательно следил за каждым проходящим крепостным и по лицам старался понять, кому тут можно верить, а кто желал мне зла. Загубить хотят вас, громко сглотнув, прошептал Семен. Глава 4. Дворянские забавы. Так значит, сказал я, когда мы снова оказались одни, ругали вас, барин. Со свету сжить хотят, и чем же я успел насолить? Я задумчиво потер подбородок, не понимая, какую угрозу может представлять умалишенный родственник. У дворян все не как у людей, пожал плечами Семен. Ой, простите дурака, типун мне на язык, дед испуганно прижал старческую руку к губам. Ничего, Семен, ты даже не представляешь, насколько прав. С этими словами я отпустил своего верного слугу. Охота планировалась уже завтра. Александр решил сразу взять быка за рога. Столичная жизнь раззадорила аппетиты наследника, и в деревне тот, откровенно говоря, скучал. Отказываться нельзя, подвел я итог. Помимо моего братца-садиста там будут еще дворяне. Сейчас меня не воспринимают всерьез другие рода, да что уж там, все баритинские относятся к младшему сыну снисходительно, но все может в одночасье поменяться. Я ухмыльнулся своим мыслям. Какого же шороху мы устроим, Артемка, эх. Я принялся обрабатывать в медитации следующий кусок маны. Бесформенная глыба казалась слишком большой, но в прошлой жизни упорство мне было не занимать, так что просто разбил задачку на маленькие составляющие и вывел общий план. Цель всегда легче выполнять кусочками из множества побед. День закончился как обычно, скромной разминкой перед сном вкупе с ужином. Семен все вздыхал и посматривал на меня из-под кустистых бровей. «Отставить», — пригрозил я ему, стоило деду открыть рот. Тот выставил руки вперед, мол, сдаюсь, и перекрестился. Подняли с позаранку, в 4 часа утра. Однако я учел это и отлично выспался. Вокруг суетились дворовые девки и помогали шебутному Борчуку одеться. Выяснилось, что в моем сундуке совсем не было выходных вещей, последние я сбагрил Глашке. Этот факт вызвал бурный переполох. И в итоге по поместью бегали и искали обноски старших братьев. Стыд-то какой, нет, давай другое. С ними Сазоновы собираются, а еще волынские, засмеют ведь. Прикусив губу, яростным шепотом говорила Ольга Дмитриевна, а я просто переводил взгляд с одной женщины на другую, ловя каждое слово. Измажется опять в грязи, не знаешь, как он себя ведет, цыкнула Аня. Можешь хоть смокинг на него напялить, все равно через час один черт разберет, что на нем было. Хорошо хоть не мне позориться. Что, сестренка, опять злословишь? Шумно вошел в комнату Александр, на нем красовалось новенькое легкое пальто без подкладки, из-под которого угадывалась хлопковая рубашка, на голове широкополая шляпа, ноги защищали коричневые охотничьи мокасины. Вот как знал, он щелкнул пальцами и следом вошел Дидье, французский камердинер наследника. Держи, братец, подарок. Слуга внес шикарный охотничий набор одежды вместе с обувью. Будто мертвеца наряжает в гроб, пронеслось в голове. Да уж, наклонности Александра действительно вызывали много вопросов, но отказываться не пристало. Для целей, что я преследовал, важно было произвести впечатление на друзей семьи. Петра Аничкова, семейного некроманта, отправили с нами в качестве охраны. Семен немного рассказал об этом субъекте. Мужчина был наемником. В прошлом сам из дворянского рода, только вот с концами уничтоженного конкурентами. Он узнал об их гибели, когда нес государеву службу. Темный маг сразу же ушел в отставку наперекор всем стращаниям начальства. Петр был лишен пенсии и подался к баритинским за звонкой монетой в качестве штатного лекаря и иногда подрабатывал охранником, но такое случалось нечасто, боевое крыло отлично с этим справлялось. У моего рода хватало людей, но некроманты в Российской империи на вес золота, так что работу Аничков быстро нашел. Мне не нравилась его компания, но, Кажется, этому магу было на всех плевать. Его волновали только деньги и выпивка. Хоть он и старательно убирал внешние признаки пьянства, я сразу приметил эту его привычку. Истинного лекаря не обманешь. Что ты, Саша, не надо было утруждаться. Полноте, матушка, Александр поцеловал Ольгу Дмитриевну в обе щеки и мягко пожал ее ручку, чем вызвал умилительные взгляды всей прислуги. Еще бы, статный наследник, гордость семьи, студент академии не дурен собой. Впрочем, как и все баритинские, я в этом потом с лихвой убедился. Род отличался выдающимися внешними данными. Ну, все, ступай, мы скоро будем, велела мать сыну. Александр попытался взъерошить мне волосы, но я в последний момент ловко увернулся. Братец едва не оступился, чуть не испортив эту ауру уверенности в себе. Сей поступок не добавил мне очков со стороны окружающих, но кого интересует их мнение? Внутренне я останусь собой даже в чужом мире и в чужом теле. Точка. Вынужденный притворяться, я специально дергался и отвлекался на разные вещи. Вначале вся эта канитель с сумасшествием была смешна сама по себе, но постоянно поддерживать такой образ на людях. Ладно, что-нибудь придумаю. Процессия с каретами, псарями, проводниками, личным поваром и многочисленными слугами выдвинулась из поместья. Александр из озарства протрубил отход из горна. Туру-у-у, туру-у-у, и помахал рукой стоящей на пороге матушке. Я старался пока не привлекать к себе внимания и осматривался. Это мой первый выход наружу после переноса сознания. Важно было понять, где я оказался, потому что слова «Российская империя» мне ничего не говорили, кроме того, что страна по климату ближе к северной отличалась огромными размерами. Группа охотников ускакала вперед, чтоб приготовить дворянскую забаву. Через 2 часа мы добрались до разбитого лагеря, где нас уже ждали. Местная природа была по-своему прекрасна, это я сразу подметил, даже не верилось после рассказов Семена о суровых зимах. Иногда среди обычных осин встречались белые в темную крапинку деревья. Позже я узнал, что это березы. Чаще всего они росли вдоль берега реки справа. В воздухе витал дух предстоящего празднества, все улыбались и предвкушали веселье и смачную попойку. Об этом я услышал от одного из слуг, разгружавшего бочонки с вином и медовухой. Александр, радостно расставив в стороны руки, к нам вышел незнакомец, одетый в городской костюм тройку. Николай, мой брат, спрыгнул с коня и по-свойски обнял равного себе по положению дворянина. Оба старались всем показать, что они друзья, но я сразу уловил некоторую наигранность. Что за недоразумение? Улыбаясь и обводя рукой наряд собеседника, удивился баритинский. Не спрашивай, я еще не ложился, еле вырвался с города. Сейчас переоденусь. Идем, волынский уже заждался, все пасьянсы свои раскладывает. Тимошка, брат подозвал серьезного на вид хмурого дядьку, и весь охотничий быт перепоручил ему. Не подведи, закончил он, по-отечески хлопнув мужчину по плечу. Мое слово, кремень, ваше благородие. Вот за это ты мне и нравишься, Тимофей, много не болтаешь и знаешь свое дело. Ну, все, ушел, махнув рукой, благодушно кинул он напоследок и поспешил в самый большой шатер в лагере. Туда то и дело заходили и выходили слуги с едой, оружием, собаками. Помимо 3 влиятельных родов, приглашены были и всякая мелочевка. Они хорохорились новыми ружьями, обсуждали военные успехи империи, а кто-то нахваливал отличную борзую, зачем-то ухватившись за ее челюсти и показывая всем желтые зубы рычащего пса. Я и раньше участвовал в подобных сходках. Правда, там был немного другой уровень. Ниже королевской охоты я отказывался посещать подобные забавы. Скучно. Просто так убивать дичь не представляет для меня интереса. Но я понимаю этот азарт и не могу осуждать. В Хессели, когда мы загоняли зверя, одних собак было под 400, чего уж говорить о количестве знатных охотников. Так что можно понять мой скептицизм. Я давно перестал удивляться роскоши, ибо в мире, где существует магия, она и есть главная ценность. А тот, кто владел ей лучше всех, истинный миллионер. Прошу прощения, сударь, а что это вы все в сторонке стоите? Давайте к нам. Подозвал меня один из охотников, с виду аристократ, лет 20, гладко выбритый, с широким оспенным пятном на всю щеку. Это тот самый младший наследник баритинских, громко шепнул ему на ухо юркий худощавый лакей с длинным носом. Его благородие немного того, он покрутил пальцем у виска, но дворянин внимательно на меня посмотрел и протянул руку. Владимир Скоржинский, между тем он качнул голову влево, тихо ответив слуге. Важно не то, кем тебя считают, Прошка, а кто ты есть на самом деле?» И уже громче продолжил, улыбаясь мне. «Как это делают с малыми детьми? Как ваши дела, Артем Борисович? Уже присмотрели себе ружье? Дядя, вы дурак, ха-ха, слышал Прошка, это он тебе, я ж говорю, проницательный малый». Я старался смотреться отстраненно, но не впадать в крайности, как это делал дома. «Здесь у меня другая цель, зачем убивать ружьем, когда есть магия?» Задал я не вполне очевидный вопрос на правах юродивого. «Хм», почесал подбородок Владимир, «это как-то, здесь нет соревновательного духа, понимаешь, ну как с рыбалкой». Можно позвать водника и поднять весь речной пласт. Рыбы завались, но оно, вообще, зачем надо, столько не съесть. Или вот я из Африки недавно вернулся, казалось бы, зачем убивать льва. Ходит он себе и ходит, никому не мешает, но царь зверей, собеседник поднял палец, это тебе не зайца грохнуть. Ваше благородие, как всегда правы, не преминул вставить носатый подхалим. Я отвернулся от них, увидев, как начинают суетиться в главном шатре. Выходит, голода в этой стране нет, я снова повернулся к нему. Это отчего же, удивился Владимир, если еду так легко добыть, значит, и стоит она копейки, вспоминая местные единицы измерения, сказал я. В Хесселе так и было, вопрос голода не стоял, гильдии магов сотрудничали с купцами и ремесленниками, поставляя огромное количество провианта в виде мяса и рыбы. Помимо этого, поля тоже вспахивались очень быстро. Размер посевных площадей не превышал установленных норм. Если получить больше нужного, то некуда это все девать, ведь в соседних странах похожая ситуация. Крестьяне продолжали вручную выкапывать урожай и собирать его руками. Тут маги были бессильны, но все равно это лишь малая часть всех работ. Охота сама по себе давно отпала за ненадобностью, и ей забавлялось лишь знать. Простолюдины ходили в лес только грибы с травами собирать. Так-то оно так, но не совсем, переглянувшись с Гришкой, возразил дворянин. Все сложней. Я вздохнул и ответил, не смотря никому в глаза, чтобы не обнаружить в них искру разума. Хуже жадного дурака может быть только властный дурак. Туруу, туруу, громогласно протрубил рог, и все тут же обернулись на этот звук. Выдвигаемся. Отдал команду Александр и невзначай выцепил меня из толпы. Мы посмотрели друг на друга. Темноволосый парень с голубыми глазами на мгновение осекся, и улыбочка сползла с его рта. Он отвернулся что-то сказать стоящему рядом слуге, показывая на меня пальцем, но я блаженно пустил слюнявый пузырь, притворяясь идиотом. Оглядываясь, третий сын Баритинских дошел-таки до коня и одним махом запрыгнул в седло. Мне тоже подвели лошадку и помогли усесться. В старом мире я довольно много проводил в седле, но мышцы здешнего тела были слабы. Я старался удержаться и не подохнуть раньше времени. Такими темпами голову себе расшибу. Видимо, по наускиванию братца, мне дали самую непослушную кобылу. Она так и норовила повернуться и цапнуть, брыкалась и капризничала. А седло? Можно, я промолчу? Процессия из 20 всадников рванула к назначенному месту, и я старался не отставать. Самый распространенный способ убийства на охоте – это случайный выстрел в спину, отравление или обезумевшая дичь. Что же выберет брат Александр? Мне, как и ожидалось, вручили плохонький ствол. Я немного знаком с оружейными технологиями. В Хесселе люди тоже успели обзавестись мушкетами и однозарядными пистолетами. Это доставляло магам неудобства, но я считаю, что прогресс не должен стоять на месте. Потому кинулся изучать эту тему, пока мои недальновидные коллеги воротили носы. Порох отсыревший, иглы затвора затупились. Невооруженным взглядом я нашел пару трещин в стволе. Стрелять из такой дряни равно получить травму. Значит, возможности обороняться не будет. Выходит, нужно ждать нападения зверя. Мы углублялись в лесную чащу, и охотники разбились на маленькие группки. Меня, само собой, оставили одного. Туда, барин, туда, махнул рукой егерь и ускакал, скрывшись за пологом веток. Ясно. Ну что ж, начнем. Из заклинаний, что я мог сотворить, были лишь слабые материализации стихии. Учебник, по сути, давал некий конструктор, ограниченный по своему функционалу, но действенный. Однако было чувство, что мне не все детальки доступны, несмотря на то, что помнил я их наизусть. Это еще подметил у себя в комнате, когда попытался масштабировать умения. Нужно больше примеров различных рун. Я пока не понимаю общей механики, и этот сдерживающий фактор бесит. Почему я должен довольствоваться минимумом? Тем не менее я запустил процесс создания рунического круга. Это потребовало концентрации. Моя спесивая лошадка, наконец, успокоилась и щипала травку. Ружье я убрал в кобуру, чтобы не мешало, и достал охотничий нож. Сгодится. Символы замельтешили перед глазами, складываясь в единую схему. Попытка будет одна, свободной маны у меня пока немного, так что надо держать ухо востро. Рунические круги были простыми, можно сказать, детский сад для меня. Каждый по отдельности не нес угрозу, однако они постепенно сложились в конус, и дальше оставалось самое сложное – объединить все общим алгоритмом. Нити письмена спаяли эту несуразную конструкцию. Рядом послышались выстрелы. Что, неужели уже началось? Я быстро открыл глаза, испугавшись, что, пока находился в трансе, меня подстрелили. Было бы глупо умереть такой смертью, но все обошлось, это гнали кабана, предположительно в мою сторону. Я приготовился обороняться, сжимая нож в левой руке. «Что-то не так», — шептала интуиция. «Не может же быть все так просто, да и верхом я». Треск кустов усиливался, и просвистели первые пули. Дрыгнув ногами, я приказал лошади уйти из зоны прорыва, и вовремя. Матерый вепрь, утробно хрюкая, вырвался на поляну. Маленькое деревце, вырванное с корнем, мешало его обзору, потому свин остановился, кувыркнувшись при этом, и тряхнул мордой. Во рту показались грозные клыки, его взгляд на секунду застыл на мне. Руны были готовы уже сорваться в заклинание, но я хладнокровно держал нож у ладони. Зверь отвернулся и понесся дальше. Все это заняло несколько секунд, и кабан скрылся опять в лесу. Следом возникли охотники. «Артем Борисович, где ваше ружье?» — спросил в попыхах егерь, а затем, не дав ответить, проорал. «Куда побежал?» Я показал пальцем, отъехав назад, и вот когда часть дворян уже промчалась мимо, моя негодная лошадь встала на дыбы, а округу разорвал мощный рык хищника. Я оказался в воздухе. Время будто застыло, а затем тщедушное тело как ударится о травянистую землю. Дух моментально выбило, нож отлетел в сторону. Похоже, позвоночник поврежден, промелькнуло в сознании. Медведь. Это оказался дикий медведь. Я стоял практически впритык с его берлогой. Лошадь не учуяла его, все четко спланировано, от этих сведений мне не горячо, не холодно, ведь мохнатый грозно прорывался к беззащитному куску мяса, и все происходило так быстро, что ни один дворянин не сможет вовремя помочь магии. Все конечности будто отнялись. Я мог пошевелить только кистью. Надо бороться до конца, не умирать, но сказать легко. Мощные челюсти схватили меня за плечо. Морда медведя мотнулась туда-сюда, выводя из строя добычу. Я чувствовал это смрадное дыхание и боль. Было чудовищно больно. Круги. Кровь уже пошла. Моя рефлекторно сжатая в кулак рука раскрылась, и из нее вырвался конус огня, подпалив хищнику шерсть. Жалкая попытка, пронеслось в мозгу, перед тем, как я потерял сознание. Этот низкокачественный конус даже не углубился в тушу, никак не ранил зверя, едва заметно лизнув его шерсть. Похоже, мне конец. Глава 5. Как работает магия? Гришка. Да, барин. Проревел слуга и потратил огромный запас маны, чтобы пробиться в сознание медведя. Разжавший было зубы хищник, уже успел отбежать, но атака застала его врасплох, и он заскулил. На правом боку мохнатого виднелся опаленный кусок мяса. «Вали его!» — крикнул Владимир Скоржинский, как раз проезжавший мимо и заставший момент нападения. Тело пострадавшего Артема Баритинского упало на траву. С руки кричавшего дворянина сорвался горячий поток воздуха в форме плети. Он стеганул по окровавленной морде хищника, и косолапый, ревя от досады и боли, припустил в кусты. Достав рожок, Владимир подал всем знак, что случилась беда и нужна помощь некроманта. «Артем!» Скоржинский спрыгнул с лошади и подбежал к парнишке. Левое плечо обильно кровоточило, поэтому первое, что он сделал, это пережал поврежденную артерию и приказал Гришке дуть в рожок. Через пару минут к ним на всех парах выбежал Петр Анечков. Его венозные руки тут же сделали пассы и окрасились в темно-зеленое свечение. «Рану освободи!» Чуть сухим, но спокойным голосом велел некромант. Владимиру показалось, что он почувствовал запах водки, но промолчал и сделал, что сказали. Вокруг уже собирались другие дворяне, охотники и слуги. Быстрым движением ножа Скоржинский разрезал рубашку Баритинского, чтобы некромант приступил к следующему этапу лечения. Владимир слышал, что Анечков смог освоить пятый шаг некромантии. Серьезное достижение,

Дайте только время. Глава 6. Раскол в семье. Что ты сказал? Спросила Ольга Дмитриевна своего дворового, бывшего батрака отца, доставшегося ей в приданное. А, я, боже упаси, ваш бродие, мелю чушь всякую, забегал глазками мужик. Семен, грозно насела на него хозяйка поместья. Не шути со мной, для пущей важности она ткнула его складным веером во впалую грудь. Рассказывай, что там не так с Артемом. Да я, дед краем глаза посмотрел на удаляющуюся спину Глашки и в панике заозирался. Токмо бить не велите, старый полудурок, что ты мелешь? Про Артема выкладывай, кому говорю, иначе скажу коту бороду с кожей содрать. И, взвизгнул Семен, ваш бродие расскажу, все расскажу, да, сейчас он громко сглотнул и продолжил. Сынок ваш, то есть Артем Борисович, кажется, прозрел, бог в макушку поцеловал, смилостивился. Поподробней, процедила дворянка, не терпевшая этого старого говора крестьян. От одних пустословных прибауток у нее скручивало живот, как же она скучала по двору. Господин наизусть с первого прочтения запомнил молитвослов, зажмурился дед и замер. Что ты сказал? Глаза Ольги Дмитриевны полезли на лоб, как наизусть. Вот так, ваш бродие, ускорился Семен, буквы глотает, как сокол Воробьев. Вмиг, что не дай, запомнит, и я это. Задумавшаяся была знатная дама, снова сфокусировала свой взгляд на неопрятном крестьянине. Вы оно, конечно, простите, в этом моя вина. Это по поводу того случая на охоте. Ольга Дмитриевна сделала шаг вперед и схватила Семена за бороду. Ну, что там, ты знаешь, как он получил процентиль огня? Семен дрожащими губами ответил, никак нет оно, а, была не была, снова сглотнул он, когда отпустили бороду. Взял я у Глашки книжку, ну учебник Йинтат магический, руны, в общем, что о, до хозяйки быстро дошло, выходит, вот так он выжил после нападения медведя, молниеносно соображала она, но как Артем смог получить огонь, неважно, мой сын. Боже, может, это подарок за все мои страдания, может, есть какой способ вернуть ему разум? Ольга Дмитриевна всегда стыдилась младшего, ей было неловко находиться рядом с ним, она словно чувствовала вину за собой, будто это она причина странной болезни. Если вспомнить, он быстрее всех развивался, раньше, чем другие научился говорить, а потом в 3 года, все, поломался мальчик. Она не любила вспоминать то первое время, как не могла смириться с бессмысленной пустотой в его глазах, как стыдилась говорить об этом отцу с матерью, как ловила на себе странные взгляды мужа. Это не ее ошибка. Нет, она страшно злилась на Артема и, чтобы эта злость не задушила ни в чем не повинное дитя, велела держать его подальше от себя, чтобы он не привыкал к ней, чтобы, если что, ее окрик не вызывал у него сильной раны. Таким образом, из него сделали домашнее животное, временами буйное и капризное. Но отдать его в монастырь или уж тем более лишить ребенка жизни она не могла. И вот теперь в 16 лет. Никитишна, идем со мной, велела она послушно стоявшей все это время ключнице, и ты, зыркнула на старика, если соврал, пеняй потом на себя. Побледневший Семен засеменил следом, ловя насмешливые взгляды ключницы. Открывай, велела она пухлой женщине, та засуетилась и мигом выполнила приказание, распахнув дверь в детскую. Перед взором барыни предстала спина подростка, тот и не думал оборачиваться, раскачиваясь вперед-назад на кровати. Пока что ничего необычного, пронеслось в голове Ольги Дмитриевны. Она прошла внутрь и осмотрелась, давно сюда не заходила, в прошлый раз тут царил полный бардак, однако сейчас, чистота и порядок. Она знала, что Артем иногда забывал про туалет и справлял нужду прямо как есть, в кровать. Женский глаз подмечал много мелочей, постель поменяли, даже темные лохмы на голове младшего аккуратно пострижены и причесаны. «Здравствуй, Артем», она не могла выдавить из себя «сынок», потому всегда использовала только это нейтральное обращение, чтобы и самой не прикипать к нему. «Чем занят?» «Крыс считаю», чуть повернувшись, ответил мальчик. «А во, и сколько уже насчитал?» Она присела рядом, смотря на его худые плечики и шею. «Да так», он неопределенно махнул рукой, Ольга машинально подметила их чистоту. Обычно ногти грязные, а пальцы измазаны в чем попало. Одна точно есть, ходит на задних лапках, он чуть хихикнул. Недавно была у меня, леденец предлагала. Ольга переглянулась с ключницей, та привычно отвела взгляд, чтобы не смущать хозяйку. Вот именно такие взгляды ей приходилось ловить на себе, жалостливые. Все хотели выказать ей сочувствие, но на самом деле это была зависть вперемешку с ликованием. Упиваются моим горем. Она никогда не обладала сильным магическим талантом, в отличие от ее деда, могущественного стихийника. Все прочили ей великое будущее, потом ее сыну, но у обоих ничего не вышло, плохая наследственность. Оба лишь блеклые подделки. Надеюсь, ты его не взял? Нет, что ты, матушка, крысы заразные. Ее словно током ударило от этого обращения. В сердце что-то предательски начало шевелиться, но она холодной волной разума отринула все это и увидела на кровати отложенный в сторону потрепанный томик. Это руническая система, ХМ. Она когда-то изучала немного магическую теорию, но дальше азов дело не пошло. К сожалению, она безнадежно устарела. Это магия бедняков. Ты читал ее? Может быть, буркнул Артем. Он слез с кровати, расставил руки в стороны и запрыгал на одной ноге. А может и нет, а может и да, а может и... Артем, сядь, сядь, я сказала. Повторила она более строго, сама испугавшись своего голоса, но это подействовало. Мальчик присел на краешек, но все так же не поворачивался к ней. Артем, я сейчас буду говорить тебе страницу книги и ее начало, а ты, будь добр, продолжи. Ты ведь ее наизусть запомнил, а когда кушать принесут? Не обращая внимания на поясничение, она раскрыла рунический учебник на середине. 230-я страница, глава 17-я. Ключевыми параметрами воздушных рун являются скорость и направление воздушных потоков. Используя магические руны, мы можем контролировать и направлять эти потоки ради достижения различных целей. Энергетическая интенсивность воздушных рун измеряется в единицах воздушной магнитуды, ВМ, которые отображают силу и мощность воздействия руны на окружающую среду. Одним из принципов. Достаточно, она нервно перелистнула в конец и сказала, страница 360. Резонансная частота, с которой руна Земли наиболее эффективно взаимодействует с энергетическими потоками, находиться в диапазоне. Хватит, остановила она сына. Никитишна, принеси что-нибудь из моего кабинета, любую книгу. Ключница вышла из комнаты, и в создавшейся тишине отчетливо угадывалось сиплое дыхание Семена. Артем, Ольга обошла мальчика с другой стороны, чтобы видеть его лицо, но как только она это сделала, то ноги сразу же подкосились, и она упала на дощатый пол. Барыня, не зашиблись? Тут же сорвался старый Семен. Вам плохо? Кто ты? Черт возьми, такой, где мой Артем? На нее смотрели глаза не ребенка, а какого-то старика. Они поглощали ее изнутри, в них плескалась настолько громадная сила, что придавливала к полу. Это был кто угодно, но не ее ребенок, сердце готово было вырваться из груди. Что? Что ты такое? Мама, заткнись. От этих звуков внутри поднялась волна отвращения и брезгливости. Она отвесила ему пощечину. Ты не мой сын, верни мне моего сына. Ты... «Тварь, куда ты его дел?» Она пару раз моргнула и вновь увидела детские глаза, но ее не обманешь, она успела заметить в них промелькнувшую мысль. Та, словно мышь, спряталась глубоко в голове, и теперь выражение лица стало прежним. «Ольга Дмитриевна, с вами все в порядке? Не ушиблись?» В комнату на крики вбежала Никитишна. Семен уже помог встать и был невольным свидетелем ее истерики. Ольга была не глупой женщиной и понимала, перед ней кто угодно, только не ее ранимый мальчик Артем. Это чудовище. Это демон. Враг. Очень хитрый и могущественный. Запереть его и никуда не выпускать. Семен, она грозно посмотрела на дворового. Понял, понял, не дурак, потер колени дед. Этот не будет трепаться, пронеслось в голове у Ольги Дмитриевны. Все внутри нее бунтовало и кричало, чтобы она подняла шум, чтобы удавила этого выродка. Не сама, так чужими руками. Так нельзя, она оглянулась в последний раз на сына. Точнее на тело, что им когда-то было. Борис не поймет, он и так отдалился от меня в последнее время. До рождения Артема мы были как одно целое, но вот после. А может, мне показалось, задала она в последний раз себе вопрос, прежде чем за спиной закрылась дверь, но внутренне она уже давно все решила. Надо избавиться от незнакомца, во что бы то ни стало. Хуже некуда, вздохнул я задумчиво. Вот знал же, что нужно избегать зрительного контакта. Но нет, хотел сыграть на чувствах, теперь пожинай плоды, плюс один враг в новой семейке, как будто и так проблем мало. Видимо, материнский инстинкт позволил заметить подделку. Я отринул все эмоции и с холодной головой попытался оценить обстановку. Если эта женщина не устроила переполох сразу, значит, были свои причины. Ольга Дмитриевна не может этого сделать из-за последствий, губительных для нее, да, скорее всего, тут личный интерес. Будь это внутриродовые выкрутасы, меня бы уже умертвили либо кинули в погреб. Женщина почему-то скована в плане принятия решения. ХМ. Опять же, немаловажную роль сыграла моя драка с медведем. Имя Артема теперь на слуху. Будем честны, она хозяйка поместья, второй по важности член семьи. Если захочет, может отдать приказ, разве что. Стоп, она вторая по старшинству, а значит, боится только отца. Я ошибочно сделал ставку на мать, когда надо было начинать с главы семейства. Но теперь игра внутри рода усложнилась. У меня крайне неприятный противник, точнее, препятствие. Женщин я не рассматриваю в качестве соперников. Просто в дальнейшем придется учитывать этот фактор непредсказуемости. Эх, Артемка, Артемка, не повезло тебе с родителями. В страшном сне можно пожелать такой участи. Сидеть безвылазно, как какое-то растение. Тут Семен действительно прав. Иногда у дворян не все в порядке с головой, раз допускают такое с детьми. Ну да ладно, не знаю, зачем я сказал вслух. Раз уж опять заперли, потрачу время с пользой. Дальнейшие 2 дня я провел в изоляции. Даже Семена ко мне не допускали. Видимо, Ольга почуяла, что между нами установилась дружеская связь, и теперь мне еду приносила склочная баба Марфа. И, естественно, порции сократились.